Глава 11. Интерлюдия. Лорд Джон Лэндоу вошел в гостевую комнату следом за дородной чернокожей женщиной. Служанка была одета в строгое платье серого цвета из плотной ткани, отменного качества. И на какой-то прислуге поразительно. Он думал, утро сюрпризов ограничится видом чистого селения и необычных построек. Но нет, кажется, неожиданности и не думали заканчиваться. «Лорд Лэндо, прошу вас, пройдемте в уборную». Джон на миг опешил и чисто на автомате проследовал за женщиной. Сам же задавался вопросом, чего он там не видел. Но, как оказалось, ему в этой жизни еще было чему удивляться. Ванная была просто невероятной. Эдакую красоту он давно не лицезрел в таком, казалось бы, обыденном месте. Стены покрывала светлая плитка с абстрактными золотистыми разводами. Пол устилала такая же, только на полтона темнее. В центре стояла ванна. Но непривычная деревянная бадья и даже не железная бочка, а что-то белоснежное с плавными изгибами. Рядом с ним на низком пуфике сложенные друг на друга широкие полотенца. «Это ванна. Вот здесь провернете краник, и побежит холодная вода. Вот тут горячая. Никакой простыни стелить на дно не нужно. Занозы при всем желании в тело не загоните. Ванна сделана из обожженной глины и выкрашена в белый цвет. Гладкая, как попка младенца». Женщина позволила себе легкую улыбку, хотя по глазам было видно, насколько она рада ошеломлению, проступившему на благородном лице бургомистра. «Это иноземные масла и жидкое мыло». Крепкая рука служанки повела вдоль ровного ряда непрозрачных бутылочек, горлышки которых были плотно закупорены пробками. «Вот здесь раковина». Служанка перешла к умывальнику, по всей видимости, сделанному из того же материала, что и ванна. Те же два краника, синий и красный, натертое до блеска медное зеркало, закрепили на уровне лица. Чуть в стороне, на перекладине, висело бежевое полотенце. «Вот тут халат после водных процедур», — продолжала знакомить его женщина с убранством необычной комнаты. Распахнув узкий шкаф, продемонстрировала ему бежевое одеяние. «А это?» — служанка указала на странный продолговатый стул. «Унитаз». И, заметив в глазах гостя непонимание, пояснила. «Отхожее место. Простите», — чуть смутилась она, — «за детали. Поднимайте крышку, делайте... справляйте нужду, закрывайте крышку и дергаете за вот этот шнурок. Побежит вода и смоет все в канализацию». Странное слово резануло по ушам. Нужно будет спросить у ее высочества значение, не беседовать же с обслугой. «Обед принесут в комнату, чтобы вы могли как следует отдохнуть. Я же приду за вами ближе к вечеру. Ее высочество устраивает праздничный ужин в вашу честь». Служанка, а скорее всего, она была не просто какой-то горничной, нужно было уточнить этот момент, подумалось бургомистру. Тихо прикрыла за собой дверь, оставив мужчину стоять в центре комнаты в полной растерянности. Он бессмысленно повертел головой, подмечая детали. Дорогая необычная мебель, странная кровать. И пусть размеры были привычные на двух людей, но вот высота удивила. Джон стремительно подошел к ложу, отбросил бежевое плотное покрывало, откинул тонкое одеяло и уставился на какой-то толстенный плед высотой в две его ладони, нажал на него пальцами, мягко и пружинисто. Пробормотал он. Интересно, у епископа все то же самое? Тут в дверь постучали, отвлекая его от суетных мыслей. Войдите, откликнулся градоправитель, поворачиваясь к посетителю. В комнату вошла юная девушка в белоснежном переднике. «Добрый день, лорд-бургомистр. Позвольте поставить подносы со снедью», — улыбаясь, сказала она. «Да-да, конечно», — кивнул он, следя за тем, как она прошла к круглому, накрытому золотистой кружевной скатертью столу, поставила широкий поднос, заставленный тарелками и чашами. Все было прикрыто колпаками. Стоило служанке уйти, лорд подошел к столу, приподнял первую попавшуюся крышку. Прозрачный с золотистыми масляными кружочками бульон, в другой чаше мясо, тушеное с разными овощами. Помещение мгновенно наполнилось аппетитными ароматами блюд. Бургомистр сглотнул набежавшую слюну, а он успел проголодаться. Стоит поесть, возможно, после примет ванну, хотя лорд мылся где-то пару недель назад. В такой жаре реже никак не удавалось. Вот в Англосаксии Джон мог ходить до полугода и забыть про водные процедуры. Здесь же из-за вечной жары от его тела нещадно несло застарелым потом, и омовение он делал чаще, чем хотелось бы. Градоправитель еще пару минут раздумывал, и любопытство все же перебороло привычку. Испытать такую необыкновенную ванну, вне всякого сомнения, непременно стоило. «И унитаз», — негромко произнес Джон. «Очень любопытно». То же самое происходило в комнате по соседству с гостевыми покоями бургомистра. Ошеломленный священник, перебирая четкий розарий, хмурился и никак не мог понять, то происки нечистого или все же благословение Всевышнего. Кто все это придумал? Зачем? Эти вопросы он собирался задать ее высочеству Екатерине, а сначала стоит испытать все на себе, после чего можно будет сделать выводы. Но прежде следует хорошенько подкрепиться. «Как они устроились, Рази?» — спросила я свою экономку, строгую чернокожую женщину. В ее крепких руках мой дом превратился в образцовое поместье. Сверкающая чистота, каждая подушечка на новых диванах лежала в строгом порядке и под определенным углом. Ни единой пылинки, ни одного праздно шатающегося человека в коридорах. Все работники при деле. Все столовое серебро натиралось несколько раз на дню. Честно, я даже немного опасалась этого генерала в юбке. Впрочем, если она вызывала у меня подобные чувства, не представляю, что думали и ощущали другие. «Ваше высочество, лорд-бургомистр был ошеломлен. Я даже испугалась, как бы его брови не слились с корнями волос. До того он их задрал». Строгая экономка по девичьей хихикнула, вызвав на моих губах ответную улыбку. «Вы бы видели его лицо, когда я рассказывала про унитаз и упомянула канализацию». «Да, у него случился разрыв шаблона», — покачала головой я. Представила лица гостей и не сдержалась. Рассмеялась, аж слезы из глаз брызнули. «За ними наблюдают?» — успокоившись, спросила я и погладила за ушком грозу, которая утробно замурчала. «Ох, и подросла моя любимица!» «Да, неустанно!» «Хорошо, что там с епископом Мишелем?» «А вот он больше хмурился и все время рисовал церковные знаки над каждой новой вещью», — «Ясно», — хмыкнула я. «А что, если он после всего увиденного пойдет на попятную?» Чуть встревоженно уточнила леди Генриетта. «Не должен. У него один Всевышний», — спокойно ответила я. «И это точно не тот, кто априори должен быть». «Вы про то, что у него только деньги на уме?» — ахнула Рози, прижав пухлые ладони к румяным круглым щекам. «Так ведь он священнослужитель! Как же не боится наказания Всевышнего?» «Что там будет после смерти, никто не знает», — негромко ответила я, повернувшись к распахнутому окну. «Поэтому, бояться или нет, каждый выбирает сам». Экономка ушла проследить, как готовится ужин, а я осталась с Генри вдвоем в своем кабинете. «Ваше высочество, Большой Боб прислал записку. Леди-авантюристка полностью готова к отплытию. Экипаж укомплектован». «Очень хорошо», — довольно кивнула я, опуская львенка на пол. «Нас ждет долгое путешествие к далекой, туманной и холодной Англосаксии. А пока на повестке дня удивить бургомистра и задобрить епископа. А после, как только гости отбудут в освояси, моя команда отправится в дальнее плавание».